7 апреля Северокорейский оргкомитет Общенационального форума «За мир и объединение Родиной и развитие межкорейских отношений» опубликовал официальное сообщение, в котором говорится: «В эти дни, когда в Южной Корее и за рубежом решительно выступают против военно-поджигательских актов США и южнокорейских властей против нашей республики и за нормализацию межкорейских отношений, энергично развертывается деятельность для проведения общенационального форума под девизом объединения». 25 марта южнокорейская штаб-квартира Общенациональной лиги за объединение Родиной учредила оргкомитет южнокорейской штаб-квартиры ОЛОР для успешного проведения Общенационального форума «За мир и объединение Родиной и развитие межкорейских отношений» и обязалась встать в авангарде борьбы за успешное проведение Общенационального форума под девизом объединения. В Сеуле, Пусане и других уголках Южной Кореи энергично проводится борьба представителей всех кругов и слоев населения против американо-южнокорейских военных учений и за мир на Корейском полуострове и улучшение межкорейских отношений. При таких обстоятельствах в разных районах Южной Кореи, в том числе в провинциях Южный Кёнсан и Кёнги и городе Кванджу, активизируется работа по учреждению региональных оргкомитетов Общенационального форума. Федерация демократических профсоюзов и Южнокорейская федерация профсоюзов активно стараются организовать оргкомитет организации рабочих севера и юга страной за проведение Общенационального форума под девизом объединения. И организации корейцев и деятелей в Японии, Китае, США и других зарубежных странах решительно выступают против совместных учений США против Севеространой и энергично борются за успешное проведение общенационального форума под девизом объединения. В такой обстановке в середине апреля в китайском городе Шэньян состоится совместная деловая встреча представителей севера и юга страны и ее зарубежья для проведения общенационального форума.